Часть 9. «Пошла! Алшоп!» Одновременно приказали мне близнецы, выводя из камеры. Подержав нас какое-то время в подземелье, они наконец спустились туда сами, взяли меня под руки и потащили прочь, оставив драматурга сидеть в темнице одного. Пожалуй, я тогда впервые услышал о голосах Хайвейста и Лоурайза. Хотя нет, близнецы перебрасывались между собой какими-то репликами, когда тащили меня в замок, но вот ко мне до того раза еще не обращались. Сперва я думала, они не говорят со мной потому, что никто в здравом уме не станет общаться со своей едой, но, по-видимому, ошиблась. Ну, неважно. Меня, в общем, вывели из камеры. Она, насколько я рассудила по обстановке, не была предназначена для длительного пребывания, отчего, в свою очередь, в голове рисовались самые ужасные картины неминуемо приближающегося будущего. 100 раз успеешь проклясть за это свою наблюдательность. Вампиры решили перекусить тобой посреди ночи, староста? Для этого потащили наверх. Вообще-то по времени уже занималась заря, однако они волокли меня и не на завтрак. Признаться, я хоть и оправдывала свое участие помощью Арарагикуну, но постоянно колебалась, стоило ли подыгрывать драматургу. Подыгрывать в рыбалке, охоте, словом, в его работе. Как я уже говорила, я против уничтожения вампиров просто потому, что они вампиры. Драматург старался представить убийство Хайвейста и Лоурайза правым делом. Близнецы ведь похищают людей. Но этого основания все равно было недостаточно, чтобы развеять мой скептицизм относительно такого справедливого наказания. От хищного зверя, однажды попробовавшего человечину, следует избавиться. Его надлежит умертвить. Иной послушает эти слова и, не раздумывая, даст им себя убедить. Такие жестокие принципы и взгляды едва ли безраздельно царят в нашем обществе. Многие живут с этими убеждениями, упрекая неразумных зверей в человекоубийстве, в то время как сами каждый день питаются мясом животных и еще смеют читать мораль. Я же общепринятые взгляды не разделяю и считаю, хотя может не мне об этом говорить, поскольку я человек с кучей знаний, но без жизненного опыта, что так называемая пищевая цепь предопределена самой природой, и ничто живое не может этому противиться. А люди и так пожирают других существ, поэтому если другое существо съест человека, то останется лишь развести руками. Такова жизнь, и я нахожу эту логику обоснованной. Сендзюгахара-сан однажды безжалостно раскритиковала мое отношение к еде. Припомнив тогда ее слова, я решила, что нельзя категорично клеймить близнецов преступниками. В глазах людей похищение туристов, безусловно, непростительное злодеяние. Но с точки зрения вампиров, все в пределах дозволенного. Я не могла прийти к однозначному выводу, правильно ли жертвовать вампирами-близнецами, чтобы спасти Арарагикуна. Сомнения не отпускали меня. Судьба тех вампиров была предрешена, как только специалисты сочли их представляющими угрозу. Близнецов все равно ждал один исход. Стало бы ты сотрудничать с драматургом или нет? Какой смысл забивать этим голову, староста? Да, конечно. Вы абсолютно правы. Я выдумала конфликт на пустом месте. Для меня нет никого важнее Рарагикуна. Утверждать другое бессмысленно. Ну, теперь яснее ясного, ради чего ты участвовала в той ловле на живца. Ради ничего, а кого? В любом случае, я зря колебалась. Если вампирам, чтобы выжить, необходимо есть, снабжать свои организмы питательными веществами, если им, иными словами, нужно то же самое, что и нам, тогда человеку, вероятно, остается лишь смириться со своей участью быть съеденным, подчиниться неотвратимости законов природы. Одно время я и сама была готова отдаться Арарагикуну на съедение, так что говорю об этом неголословно. Возможно, я бы смирилась и с тем, что умру, став пищей вампиров-близнецов, если бы только они похищали людей для еды. А они похищали не чтобы поесть? Нет, чтобы поиграть. Поиграть? Поиграть. Меня отвели не в обеденный зал, а в большое фойе, по убранству напоминающее комнату отдыха. Затем, вместо того, чтобы съесть, пока я была в полном замешательстве и ничего не соображала, положили навзничь на бильярдный стол и намертво привязали к нему. Сами близнецы тем временем симметрично встали по разные стороны стола лицом друг к другу. Я оказалась между ними. Если бы меня привязали к обеденному столу, то я бы и не гадала, что будет дальше. Это очевидно. Но чего они хотели, положив меня на бильярд, я тогда даже не подозревала. хотя, наверное, неправильно называть его бильярдом. Лузы, куда обычно забивают шары, у того стола отсутствовали. Как бы то ни было, все неясности исчезли, когда вампиры-близнецы сподобились объяснить, что они собираются делать. Как будут играть со мной, привязанные к столу? Знаете игру «Повали столб»? Так вот, они хотели поиграть в нечто вроде неё с моей помощью. «Повали столб»? Это которую проводят во время спортивных фестивалей? Нет, я про другую версию. Дети играют в неё на песчаных пляжах или в песочницах. Сначала строится горка из песка. Строго по центру в неё вертикально втыкается палка. Потом каждый по очереди рукой или совком выгребает песок из горки, и тот, на чьём ходу упадёт палка, проиграл. А, ну об этом я тоже слышал. Думаю, в детстве Рараги-кун часто любил играть в неё один. Вряд ли он играл один. По-моему, игру, где падение столба приравнивается к поражению, лучше было бы назвать «Не повали столб». Ну и как же близнецы собирались играть в это на бильярде? Ты ещё обмолвилась, что с твоей помощью. Ну да. Правила их игры были по сути такими же, как у оригинала. Будет проще понять, если представить меня горкой песка, а мою жизнь – палкой. Обе стороны по очереди отрывают куски от моего тела, и то, на чьём ходу я умру, проиграла. Так объяснили мне сами близнецы. Они постарались разжевать все подробности не только на немецком, но и на английском языке, словно игра не заладится, если я не усвою, что мне отводится роль песчаной горки. А люди служили им не едой, а развлечением. Как человек издевается над слабой букашкой, так и близнецы играли с людьми. Но похищение людей ради такой забавы я ни за что не была готова принять. Никто из нас не предвидел, что среди утащенных туристов окажутся выжившие, и это несоответствие с ожиданием и выбило драматурга из колеи, хотя после объяснения правил игры стало понятно, почему мы всё-таки кого-то нашли. В живых остались только совсем дети по той простой причине, что, вкратце, тела у них маленькие, мяса мало, одна кожа до кости, и умирают они слишком быстро. Нормально поиграть не получится. То есть, им просто повезло выжить. С другой стороны, близнецы, и из туристов всех возрастов, выбирали в большинстве своём именно подростков, потому что молодые организмы очень выносливые. Их дольше убивать, значит, можно и дольше поиграть. Вот и весь секрет. Вот почему и меня похитили. Я слушала близнецов молча. Не могла ничего сказать, задыхалась от неистовой злости. В тот момент во мне кипела до того яростная буря, что прежняя я ни за что бы не справилась с ней, и дала эмоциям перелиться через край. Как жаль, что всю грязную работу пришлось свалить на неё. Мне было очень совестно за то, что я в итоге сделала. Раскаяние даже затмило потом остальные чувства. И теперь я буду нести этот крест на себе. Смиренно и ответственно. Первая решила ходить хай-вейст. Опередив Лоурайза, она сделала движение, готовясь оторвать часть моего тела. Девушка бесцеремонно схватила рукой мою правую грудь. «Нет, пусти!» – взбесилась я. «Только Рараги-кун может их трогать!» И щелкнула зубами.